Радио Аль-Баян. Серия лекций насыха братьям Муджахидам. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ва афдалу ас-салати ва атамму ат-таслима аля набийина Мухаммада ва аля алихи ва сахбихи ва ман ихтада бихадихи иля йаумиддин. Амма баъд. Продолжение. Аллах субхана ва тааля говорит в сура Аль-Анфаль, второй странице. Истастагитсуна раббакум فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. Вы, говорит, просите помощь у своего Господа, то есть Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям просил помощь, да, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, пророк Аллаха субхана ва тааля. И мы рассказали хадис, где у него упала одежда от пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и Абу Бакр его поднял, сказал: достаточно, о посланник Аллаха, воистину Аллах свое обещание тебе выполнит. فاستجاب لكم, и он вам ответил за это вашу просьбу, за это ваш дуа. Анни мумиддукум, он ответил вам чем? То, что я вам помогу. И альфи миналь малайкати мурдифин, тысячи ангелов отправлю к вам, говорит. Мурдифин, то есть которые друг за другом рядами будут идти. Ва ма джааляху Аллаху илля бушра, и Аллах это все не сделал, кроме как радость. Радость для верующих, успокоение. Ва литатума инна бихи кулубукум, и чтобы ваши сердца успокоились. То есть, когда подмога идет, мы как сказали, моральное человек успокоение идет. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. И самое главное, после того, это мы что сказали, нужно это аят выучить. И победа только от Аллаха. Победа лишь только от Аллаха. Смотрите, إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ وَإِسْنَ اللَّهُ всемогущий. То есть, не надо надеяться на второго и на третьего. Не надо надеяться на свое оружие или на свое, как говорится, на свои причины. Аллах, на Аллаха надо только уповаться и на него надеяться. Хаким, он мудрый. Проигрыш происходит. Не можем что-то взять. В этом есть мудрость Аллаха. В этом есть мудрость. Либо кого-то в себя приводит Аллах, чтобы он вернулся к Аллаху субхана тааля. Либо кого-то Аллах шахидом забирает к себе. Мудрость есть у Аллаха субхана тааля. Из югашикум нуаса аманатам минху. И Аллах говорит вам перед Бадром, уже когда сподвижники стали в Бадр, когда уже при Бадре, уже две армии встретились друг с другом. Сподвижники были, кто-то из них был этим джуну, кому-то нужно было искупаться, а кто-то из сподвижников был в положении малого осквернения, то есть большого или малого осквернения, кто-то хотел пить воду. И Аллах отправил к вам, говорит, в первую очередь, что сон говорит. Вы, говорит, Аллах отправил сон. Вот сейчас как я вас спросил, вы подбодрились, поспав? Вы подбодрились, себя пришли. Перед Бадром то же самое с подвижниками произошло. И на них пришел сон до такой степени, как один из подвижников говорит, мы помним, говорит, как у нас, мы не помнили, говорит, как у нас оружие с рук падало. Да только он, они стоя, заспали стоя. И Аллах отправил этот сон, для чего человек, чтобы в себя пришел. Он вот страх, который был до этого, это все уходит. Целый день, допустим, ты о чем-то думал, у тебя давление, да, вот моральное на тебе уже собралось. И раз в один момент, когда ты на 5 минут засыпаешь, просто вот отключаешься и потом в себя приходишь, ты как будто новый человек появляешься. Мощь и сила и все появляется. А мужчины, которые пришли с Мекки, уставшие, которые столько лет, несколько сотен километров ходили, пишут это на своих животных, там, они уставшие. А мусульмане еще подбодрились этим сном. Сон, который от них ничего не зависело. Аллах Субхана специально внушил, чтобы они заснули в этот момент. Они несколько минут заснули, а так, что у них оружие с рук падало. Потом что второе милость в этом поле перед боем? وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. И Аллах отправил к вам, говорит, дождь. Дождь отправил, потому что некоторые сподвижники беспокоились. Как мы сейчас умрем, будучи у вас в оскверненном положении? Сподвижники были, которые при дороге оскверненными, да, стали. И нам нужно искупаться, и им было больно. Аллах говорит, отправил вам дождь, يُطَهِّرَكُمْ بِهِ, чтобы вас очистить этим дождем, говорит Аллах Субхана ва тааля. Кто-то омовение взял, по омовению не было. Кто-то воду выпил, и ему легче стало после этого дождя. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, и чтобы убрать от вас наджаса шайтана, то есть грязь шайтана, то есть имейте вот эти васвасы, вот эти сомнения насчет то, что сподвижники некоторые были в оскверненном положении. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, и чтобы ваши сердца укрепить против врага. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, и чтобы это, этим дождем укрепить ваши ноги. Укрепить ваши ноги в смысле в каком? Сподвижники и кафиры, когда стояли на поле боя, известно, да, песок был. Песок, он был скользился и там подобное. Была земля нехорошая, над которой бой вести. И Аллах, когда дождь отправил, она окаменела, эта земля, на которой сподвижился. И им было легче уже передвигаться на этой земле. И этот дождь момент один очень важный, был именно только над сподвижниками. Этот дождь не был над мучениками. Этот дождь именно был ниспослан только над сподвижниками. Этот дождь был, Аллах его отправил только на сподвижников. Из Юхи Раббука потом, скажи, говорит, напомни, о Мухаммад, следующее, говорит, Юхи Раббука иляль малаика, то, что твой Господь приказал ангелам, анни маакум, что он с вами. Смотрите, даже ангелам Аллах говорит, что он с вами. Ангелам говорит, Аллах спал, что я с вами, говорит, о ангелы. Фасаббиту ллазина аману, так укрепите же тех, которые уверовали, то есть помогите им. Фасаульки фи кулуби ллазина кафару. Я, ваш Господь, внушу страх в сердца этих кафиров, сказал Аллах Субхану Тааля. Смотрите, даже когда ангелы пришли, ангелы тоже нуждаются в помощи Аллаха. Хотя это причина была послана для нас помощи. То есть эта причина сама нуждается в помощи Аллаха Субхану Тааля. Как нам говорить, что нам нужны ПВО, нам нужно то? Нам нужен только один Аллах, больше никто нам не нужен, братья мои. Нам не нужен никто, братья мои, это доказано. Сотни и тысячи раз это доказано, братья. Нам нужен только наш Господь, наш Творец. Если Он будет, никакое оружие нам не помешает врага. Поэтому Аллах что сказал? Ангелам говорит, «Иди ухи раббука иляль малаикати». Аллах, о Мухаммад, расскажи сподвижнику, что твой Господь внушал ангелам, что я с вами. То есть ангелам Аллах говорит, я с вами, не беспокойтесь. То есть я вам помогу. И потом приказ им дает, «Фасаббиту», укрепите верующих. То есть внушить их на сердца укрепление. А это чем? Когда уже начали рубить голову, как сподвижник говорит, мой меч не доходил до головы мужчика, голова отлетала. У кого-то, кто-то из мужчиков размахивался, ударить какого-то сподвижника, у него рука отлетала, меч падала с рук. И вот этот сподвижник его отрубал потом. Это несколько раз. То есть это укрепление сподвижника, когда они уже увидели действительно помощь от Аллаха Субхану Тааля. Я внушу страх кафирам, это вторая помощь от Аллаха. Даже не вторая, первая, если мы начнем изначально. Потому что ангелы пришли. Второе, Аллах отправил сон. Третье, Аллах отправил дождь, чтобы очистить и укрепить их сердца. Четвертое, это уже внушил кафирам, что страх Аллах Субхану Тааля. Фадрибу фаукаль анаки. И теперь Аллах Субхану Тааля что сделал? Он уже обучает. То есть не то, что Аллах от нас требовал быть муджахидами, как в другом аяте Аллах сказал, а воистину Аллах купил у верующих их души и их имущество, взамен обещав им рай, говорит. Что они должны сделать? Они должны сражаться. Убивать и быть убитыми, говорит. То есть Аллах нам приказывает быть убийцами. Мусульманин должен быть убийцей. Мусульманин должен быть тем, который убивает. И должен быть в конце быть убитым на этом пути. Это качество мусульманина, самое священное качество. Потом что у нас идет Аллах? И не просто быть убийцей, Аллах обучает нас, как убивать. Фадрибу фаукаль анак. Бейте, говорит, сверху шеи, говорит. То есть имейте прямо под голову бейте, говорит, так, чтобы голова их не отлетала, говорит. Вадрибу минхум куллабан. И бейте по их рукам, говорит, чтобы они не могли мечи в руках держать. Чтобы их можно было в плен взять или можно было добивать, если второй слабый сподвижник придет к этому мучнику. Почему Аллах это приказывает, эту суровость по отношению к этим кафирам Аллах говорит? Залика. Это по причине того, что би аннахум шаку Аллаха ва расуля. То, что они против основы шак, это основа шик, шиккайн мы говорим, две стороны. Они, говорит, стали противоположную сторону Аллаха. То есть на правой стороне был Аллах и его армия, и на другой стороне был шайтан и его партия. И что говорит Аллах? По причине того, что они вышли против Аллаха, говорит. Вот этот выход против Аллаха, субханаху тааля, выход против пророка, выход против сподвижника, что сделало? Да Аллах Субхану Тааля их покарал вот этим. И внушил страх, и научил мусульман, как их убивать. Не просто так. Нет, именно отрубайте голову, сказал Аллах Субхану Тааля. Почему? Потому что они ослушались Аллаха и его посланника, вышли против него. Потом он говорит, وَمَا يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِدُ الْعِقَابِ. Кто ослушивается Аллаха и его посланника, воистину Аллах суров в своем наказании. Суров в своем наказании. Аллах Субхану Тааля, как мы часто повторяем, если против тебя Аллах, то кто может быть с тобой? И если Аллах с тобой, то кто может быть против тебя? Нету никого, чтобы против тебя кто-то мог стоять. Затем Аллах говорит, «Заликум фазукуху», уже обращается к кафирам. «О кафиры, вот, говорит вам, привкусите, говорит, то, что вы, у анна лиль кафирина азабана, привкусите это мучение за ваш куфр, за вашу вражду против моего пророка, в котором вы убедились, что он действительно пророк». вам пришли знамения, но вы отказались. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ. И то, что и знаете, говорит, о мусульмане, кафирам будет огонь, говорит, мучение в огне. Это не просто это дунья, то, что их отрубили голову, это ничего. Вечный огонь будет там. Это будет самое действительное, что испытание от Аллаха и мучение этим кафирам. Затем Аллах обучает еще другой метод. Он говорит, «Я юха лазина ман», о те, которые веровали. «Иза лакитуму лазина кафару захфа, фаля туваллюхуму ладба». Если вы встретитесь с кафирами уже на двух рядах, то есть лицом к лицу, то не оборачивайтесь ни в коем случае. Не оборачивайте им свои спины. Не показывайте им свои спины, говорит Аллах Субхану Аталя. Аллах запрещает нам показывать им свою спину, показывать свою трусость. Почему? Потому что кафир не достоин этого. Кафир ниже, чем это, что мусульманин свою спину ему показал. Кафир, если человек, мусульманин, оставляет кафира и уходит, с этого что происходит? С этого что мы говорим? То, что значит кафир, он не такой униженный, как Аллах об этом говорит. И ты этим своим делом унижаешь не просто свое имя, ты унижаешь ислам. Ты унижаешь иман перед куфром. Поэтому Аллах тебе запретил поворачивать свою спину. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ. И не просто запретил, как обычно других аятов. Он наказание тебе обещает. Он накажет тебя. Не просто, чтобы ты из муджахидов был, из шахидов был. Он тебя накажет за это дело. Что говорит? وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَا إِذِينِ دُبُرَ. И кто в этот день повернет свою спину этим кафирам? إِلَّا مُتَحَرِّفَ. Исключение двух положений. Кроме как, если ты, лекиталин, меняешь свою позицию военную, с одной, например, места, с другой места отошел, окружил, с другой стороны напал, можно. Ау мутахайизан иля фиа. Или ты хочешь прибавиться, присоединиться к какой-то другой группе, с которой ты нападешь на них. Факад баа би гадабим мин Аллах. Воистину, этот человек впал в гнев Аллаха. В гнев Аллаха. Как будто гнев Аллаха, в этом ученые толкуют вот эти две фразы, говорит, «Ба'а бигадла бим мин Аллах», как будто гнев Аллаха это какой-то большой сосуд, говорит, в который человек впадает, говорит. Как будто он большой какой-то сосуд, говорит, человек полностью в него заходит. Не просто его коснулось, он сам зашел в гнев Аллаха. Не просто гнев Аллаха пришел на него, он сам зашел в гнев Аллаха, валиязу билля. Как пророк, салям, часто дуа делал, он говорил, Аллахумма инни а'узу биридака мин сахати. О Аллах, я остерегаюсь твоим довольствием от твоего гнева, говорил пророк саллям. Я уберегаю, я прибегаю к твоему довольству от твоего гнева. Всегда вот это пророк саллям часто дуа делал. Ва а'узу бика минка, потом говорил, я остерегаюсь тобою от тебя, о Аллах. Тобою от Аллаха, от самого Аллаха остерегаемся. То есть, чтобы Аллах нас сохранил от своего вот этого гнева. Чтобы Он нас не заблудил, не сделал из тех, которые поворачивают свои спины этим кафирам. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ. Нет, на гневе все остановилось. Если просто гнев сказал бы, достаточно нам было бы мусульманин, действительно, кто познает этот смысл. И как мы брали этот хадис Башира, радиаллаху анху, который когда хотел принять ислам и отказался от двух вещей, от заката и от джихада. Как он сказал? Воистину, это народ, то есть подвижники говорят, что если я убегу с поля боя, то Аллах надо мной разгневается. Он мушрик, будучи мушриком, он еще пока примет ислам, это слово гнев Аллаха для них был страшно. Для них был страшно. Но, к сожалению, сегодня для нас это слово стало очень простое. Когда мы это слово слышим, смысл его гнев. То есть все, Аллах тебе ставит печать, что больше тебе он милость никогда не проявит. Нету ни в этом дуне, ни в ахирах. У Аллаха тебя в ином мире только мучение ждет. Все, забудь про милость Аллаха. В тот день, когда Аллах будет проявлять милость, тебя он забудет в судный день. Вот это слово, когда Башир услышал из подвижек, он сказал, я не хочу, о Мухаммад, заходить в джихад, потому что я боюсь, что я убегу зайду в гнев Аллаха. Ну, пророк сам уже своими методами уже по-другому уже объяснил ему. Нету джихада и нету садака. Как ты хочешь зайти в рай, сказал Пророк. Потому что это единственный путь жертвовать чем-то. Человек, который с чем-то не жертвует, он не заходит в рай. Рай очень дорогая вещь, как Пророк саллам говорил, «Аля инна силат Аллахи галия». Воистину, товар Аллаха, то есть рай, она очень дорогая, сказал Пророк саллам. «Аля инна силат Аллахи джанна». Воистину, товар Аллаха. Взамен на наши души и на наш этот... Замен, цена наших душ и наших имуществ будет. Это рай, сказал Аллах Субхану Тааля. Именно рай. Потом Аллах говорит, гнев Аллаха, и добавляет, ва ма'уаху джаханнам. И его место остановка в ином мире будет аду, говорит. Ад, джаханнам, который будет кипеть, про которого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что Аллах, субханаху ва тааля, тысячи лет пек этот огонь, говорит. Она горела тысячи лет, пока не стала, что? Красной, говорит. Потом еще тысячу лет она горела. Аллах ее приказал гореть, умножив ее давление огня, говорит, пока она не стала белой, говорит. И потом, говорит, просто и еще тысячу лет, говорит, третья. Она горела так, что она стала очень черной, говорит. И она сегодня, говорит, темнее темного, говорит, просто. Вот это джаханнам будет для этих людей, говорит Аллах Субхану. Потом, говорит, продолжая, «Вабиса аль-масир». И Аллах, как всегда, наш любимый Господь, нас никогда без наставления не оставляет. И в конце говорит, худшее же это место, говорит, куда можно прийти и остановиться. Худшее место, куда можно прийти и остановиться, это джаханнам. Потому что туда не соберутся, кроме как худшие люди. Туда не соберутся, кроме как самые нашим сегодняшним языком пророком, говорит, конченые люди, от которых нет смысла в этой жизни. Люди, которых Аллах унизил уже в этом дунье. Только вот такие люди соберутся в джаханнаме. Затем Аллах говорит, «Фалям тахтулюхум», уже говорит с подвижником, который при Бадре уже убили 70 мучеников, и известно, Бадре 70 мучеников убили, и 70 плензан. Аллах говорит, «Фалям тахтулюхум, валякин Аллаха каталяхум», вы их не убили, но Аллах их убил. «Вама рамайта из рамайта, валякин Аллаха рама», и не ты, о Мухаммад, когда бросал этот горсток песка, пророк салям при Бадре кинул, и этим самым закрыли все их глаза, опылили смущиков, и они не видели, что с ним происходит. И не ты кинул, о Мухаммад, когда кидал эту пыль, говорит, «Валякин Аллаха рама», но Аллах его кинул, говорит. Аллах довел до глаз смущиков эту пыль. «Валиюбилия л-му'минина минху балаан хасана, инна Аллаха самиуна алим». Воистину, это битва, и все, что в этом было, из уроков очень больших назиданий, это все было для того, чтобы испытать мусульман действительно. То есть, как в другом аяте пришло, чтобы отличить действительно мусульман от лжецов, от лицемеров. «Инна Аллаха самиун алим балаан хасана». Еще одно толкование в другом хадисе, Аллах говорит, другой ученый говорит, и чтобы Аллах очистил вас, о сподвижники, о Мухаммад, очистит вас хорошим очищением, говорит, этот джихад был узаконен в Бадре. Воистину Аллах все слышит и все знает. Знает все, что вы делаете, слышит ваши скрытые языки, слышит ваши скрытые сердца, о чем вы говорите, в чем у вас намерение, и у кого, и что, и где, и как находится намерение, и куда он стремится. «Зарикуму анна Аллаха мухину кайдил кафирин». Знаете, говорит, с этого урока еще назидание, Аллах вам наставление делает, что с этого всего вы еще должны понять то, что Аллах, субханаху ва тааля, он всегда будет унижать козни кафиров. Козни кафиров будут всегда слабы. Козни кафиров, они были и будут слабы всегда. «Интастафтиху, о кафиры», когда вы просили перед битвой, Бадр, один из главарей мушриков, сказал, «О Аллах, если мы на истине, то дай победу нам. Если Мухаммад на истине, то дай, окажи победу им». И Аллах теперь обращается к мушрикам и говорит, «Вы, говорит, просили от нас вот этого открытия, чтобы ясно было, кто есть где». «Факад джаакум аль-фатх». Вам пришло же ясность. Вы же стали теперь ясными. Сейчас для вас ясно стало, кто есть кто. То есть Аллах обращается к тем мужчинам, которые уже живыми остались после этой битвы. У нас в общем 70 человек было убито, 70 человек были в плену, 140 человек. Остальные около 900 еще человек было, около 800 человек. Они все же убежали обратно. Аллах говорит этим мужчинам оставшим, вот вы же просили ясности, кто на истине, кто на лже. Вот я вам отправил, я помог открыто своему пророку, Мухаммаду, саллиллаху алейхи ва саллям. Но если вы остановитесь после этого, сделаете таубу, последуете за Мухаммадом, саллиллаху алейхи ва саллям, за своей религией, то это для вас лучше. Но если вы вернетесь обратно к войне против пророка, против моих рабов праведных, мы же тоже к вам же и вернемся, говорит Аллах. То есть с этого мы что берем, с этого аята? Если кафиры возвращаются, а они на нас вернулись, Аллах тоже к ним вернется наказанием. Но условие для этого наказания что? Чтобы наши дни были днями сподвижников, и чтобы наши ночи были ночами сподвижников. Чтобы днем мы были постоянно подготавливались к этому джихаду, а и ночью подготавливали свои сердца в тахаджуде, в чтении Кур'ана. Это и есть как говорится, описание сподвижников. По ночам, известно, когда была битва с персами, и когда пришел полководец, один из полководцев, и начал описывать королю персов положение сподвижников, он говорил: опиши мне, как они так неожиданно выигрывают, как они огромные такие потери в наших рядов. Он говорит: клянусь Аллахом, о король, говорит, это не люди, говорит. Про сподвижников говорит, это не люди, говорит, этот полководец. Человек, он столько лет воевал, он знает, что такое война. Он вел целую армию империи огромной. Он знает, что такое война. Он говорит, это не люди, говорит. Это не ангелы, говорит. Это не джинны, говорит. Мы не знаем, кто это такие, говорит. Они днем постятся, они вообще не кушают и с нами сражаются целый день, говорит. И потом ночью, говорит, мы с их стороны слышим только гул чтения Корана, говорит. Гул как будто исходит с улей пчел, говорит, который гул бывает, вот этот звон, да, вот этот звон слышен от чтения Корана, говорит. Они по ночам и не спят, говорит. Вот кто такие были сподвижники. И вот кто такие, которые разгромили 30 тысяч человек всего лишь, около 200-тысячную армию разгромили за несколько дней. Почему? Чем мы отличаемся? У них была земля другая. Нет, земля была та же земля, на которой мы сегодня находимся. Чем мы отличаемся? Субханаллах, они были разные, у них тела были другие. Нет, у них тела, Аллах, были такие же, как и у нас. У них был разум другой. Нет, у них разум был такой же, как и у нас. У них тела, и все было такое же. Одно вещь, сердце. Сердце отличалось. Как это во время Усмана, радиаллаху анху. Один из людей пришел жаловаться Усману и говорит: о, Усман, один человек сознание потерял. Я пошел и прочитал Фатиху ему, говорит, на ухо. И он не пришел, себя говорит. То есть руку хотел прочитать, говорит. Усман ему сказал: а ты откуда взял? С чего ты взял, что именно Фатиху нужно читать, когда человек сознание теряет? Он говорит: я видел, Умар прочитал Фатиху, и он в себя пришел, говорит. Усман улыбнулся и сказал: о, такой-то. Фатиха, да, ты прав, это та же Фатиха. Но где сердце Умара, сказал? Где сердце Умара, который читал этому человеку, который сознание потерял? Где эти сердца сподвижников? Тела есть, оружие, клянусь Аллахом, больше, чем у сподвижников у нас сегодня. Сподвижники намного слабее, чем мы были, если сравнить с врагами, если сравниться. У нас есть огромные пушки, у нас есть огромные танки. То, что не было у сподвижников, но они побеждали. Но мы сегодня в данный момент либо приостановились, либо мы слабеем, либо кто-то из нас, валиязубилля, даже говорить трудно будет, убегает с поля боя. Причина в этом все, братья. Что причина? Сердца у нас, братья, сердца. Эти сердца, она, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям про него коротко сказал, в теле человека есть что? Часть, кусочек мяса, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Если она исправится, исправится все тело. Если она испортится, испортится все тело. Вот мы видели огромные тела, качки. Когда до дела дошло, что случилось? Это тело не работает. Почему? Потому что сердце мертвое. Потому что сердце не заряжалось. Это как аккумулятор сердца человека. Сердце это как аккумулятор или батарея какая-то. Закончится, как вот эта зарядка, все это сердце, нет, смысла нет от этого сердца. Это сердце должно постоянно заряжаться. Чем, братья мои? Минимум чтением Корана. Не умеешь читать Корана, у тебя два раката ночью есть. Ночью есть два раката, одна молитва. И у тебя есть саджда, ты и Аллах наедине. Самая лучшая зарядка для человека. Ты можешь сказать: я не понимаю арабский. Я не умею читать Коран. Брат мой, ты понимаешь свой язык. А поставь свою голову на землю и попроси у Аллаха своим языком. Нет никаких проблем. Два раката ночное может поменять всю твою жизнь. Потому что твое сердце в руках у Аллаха. Твое сердце в руках у Аллаха, субхану ва-тааля. Между двумя пальцами Аллаха, субхану ва-тааля, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в хадисе. Если Аллах захочет, повернет его туда, куда он захочет. Но, братья мои, Аллах, чтобы для нас чем-то помог, Аллах смотрит от нас измен. И он говорит нам прямо в Коране: «Инна Аллаха ла югайру ма бикаумин, хатта югайру ма бианфусихим». Воистину, Аллах не изменит положение какого-то народа, пока они сами не изменят свое положение. Пока ты сам не изменишься, брат мой, снутри, не будешь стараться, не будешь стараться заниматься спортом, не будешь стараться показывать свою мощь и силу Аллаху Субхану ва Тааля, что ты достоин за этот джихад, что ты достоин выйти воевать на пути Аллаха. Аллах тебе не даст. Аллах смотрит от тебя причин, дайте нам причины. Аллах говорит: сделайте причину, мои рабы, я вам дам эту победу. Не делайте причины и хотите, чтобы выиграть. Человек не протягивает руку, чтобы взять ложку с едой и покушать. Он хочет стать сытым. Это же невозможно, братья мои. Эта дунья, она построена на причинах. Аллах говорит, сделайте маленькую причину, я вам дам огромную победу. Сподвижники, когда, видя свою слабость, бадри, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, 2-3 раза собрал ансар и мухаджир и повторял одно слово, курайшиты на меня хотят напасть. Один раз повторил, сподвижники не поняли. Второй раз повторил пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники не поняли. Третий раз, когда повторил пророк саллаллаху алейхи ва саллям, господин ансаров встал. Саад ибн Убада был, забыл сейчас имя сподвижника. Он сказал, о посланник Аллаха, как будто ты имеешь в виду, чтобы мы тебе помогли, ты хочешь как-то от нас помощи. У пророка привычка была, он не просил. Он мог намекнуть, чтобы ему помогли. Потом он сказал, и пророк сказал ему от радости, улыбнулся так, говорит, что у него коренные зубы были видны, говорит, от радости, что сподвижники поняли его просьбу. И он тогда сказал, этот господин, о Мухаммад, иди туда, куда тебе Аллах приказал. Мы с тобой. И мы не скажем тебе, как сказал народ Муса, Мусе, иди ты и твой Господь и сражайтесь. Нет. Но мы тебе скажем, иди и поведи нас туда, куда ты захочешь. И мы пойдем с тобой на смерть. Это и было. Вот это причина, то, что их сердца вот объединились вокруг пророка Саласана. И пошли вперед. Бисмилля, Аллах дал вам победу. Не то, что победу брать. Убежали кафиры и еще в плен тоже попали еще другие кафиры. Это что? Причина в сердцах. Причина не в оружии, причина не в лошадях, причина не в верблюдах, не в танках, не в ракетах, не в самолетах. Как мы пример приводили, много раз у братьев, сегодняшний день на наших полях бывали бои, не было самолетов, братья мои. Не было самолетов часами, не могут вперед передвигаться. А приостанавливаются. Причина в чем, братья мои? Причина в чем? Ихва, ответьте мне. Причина в сердцах. Почему вы вчера, когда самолеты были в Кабане, братья наши, да примет их Аллах и возвеличит их уровень, сделали их с пророками, они были разрушены, все дома были руинами, и братья стояли, как львы над горами. И ничего их не сдвинуло даже с места. Почему, братья? Почему они смогли, они уничтожили весь Кабане, но не дали кафирам туда вернуться, на свои земли, просто так. А сегодня мы простые, у нас все есть. Не было вчера даже половины того, что сегодня есть. Мы не можем. Почему наши сердца, братья? Любовь к этой мирской жизни и ненависть к смерти. Смерть ненавидима. А для сподвижников это было умнее. Желание. Честь была для сподвижников смерти. Мы ходим на сторону, как сподвижники часто повторяли. Смерть, говорит, это наш друг, к которому мы ходим встретить его со своими объятиями. Но она от нас убегает, говорили они. Это стих такой интересный на арабском языке. Но эта смерть от нас убегала, говорит. Смерть это такая вещь, когда ты за ним гонишься, он от тебя убегает. Интересная вещь смерть. И она не придет, пока тебе хадара не будет. Якин 100%. И просто вот это у нас проблема сегодня. Кто-то из нас вот в эту болезнь впал. Вот это у нас самая основная проблема сегодня, к сожалению. И Аллах что говорит, если они вернутся, мы вернемся к ним, говорит, то есть к кафирам, накажем их, говорит, и не поможет вам, говорит, о кафиры, ваша толпа, говорит, ничем. Шейан, ничем. Даже маленькой помощи не поможет вам, говорит, ваша толпа. Валя у кафира, даже еще больше, если вы станете. Да, у вас есть самолеты, о кафиры, у вас есть новые танки, у вас есть то, у вас есть это, но все равно она вам ничем не поможет. Ничем не поможет, потому что кафиры хотят жить в этой дунье. Они не хотят умирать, как мы этого хотим. Мы хотим побыстрее уйти к Аллаху, чтобы с Аллахом встретиться, чтобы быть с пророком нашим любимым, чтобы увидеть сподвижников пророка, саллаллаху, про которого мы всю свою жизнь читали, про которого мы столько изучали, просто хочется увидеть хотя бы одного из них. Вот этого мы желаем. А у кафиров этого нет. У кафиров нет такого, они наоборот хотят этой жизни жить. Почему? Потому что они ради этой жизни живут весь их жизнь. Ради дуни живут. Потом Аллах говорит, «Ва анна Аллаха ма'аль му'минин». И о кафиры, знайте одну вещь. Закон Аллаха, который до судного дня будет. Закон, из-за которого мусульмане всегда побеждают и радуются. И рады этому закону больше, чем все, что на этой земле есть. И закон, по причине которого вы, о кафиры, проигрываете и убегаете, и будете убегать, Аллах, знаете, как о кафир, в действительности Аллах с верующими. Аллах с верующими. Все. Если Аллах будет с тобой, как в другом аяте Аллах сказал, وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, для нас правом является, Аллах на себя обязал помогать верующим, сказал. Быть мؤминами, Аллах, как в другом аяте, وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الصَّابِرِينَ, воистину Аллах с терпеливыми, с верующим, в другом аяте с богобоязненными, богобоязненные, терпеливый мؤмин, мусульманин. Три вещи. Три качества у тебя будет, Аллах всегда с тобой будет, брат. Даже если против тебя соберется весь мир. Как пророк сам хадисе сказал, если соберутся против тебя весь мир и захотят тебя чем-то навредить, то, что Аллах не предписал против тебя. Не было, нет в кадре. Аллах не захотел, чтобы тебя навредили. Не навредят тебя ничем. Мало, что мы таких случаев видели. Очень много видели таких случаев, братья. И лучшие доводы для этого жизнь сподвижников, которые умирали в своих постелях, как Халид и им подобные, Ка-ка, которые всю свою жизнь в борьбе провели и в конце умерли в своих постелях. Всю свою жизнь в джихаде провели и ничем им не навредили, эти мушрики и кафиры, которые против него собрались. И в конце концов, даже если навредили в этой дуне, то действительно себе вреда нету. Шахада для нас это наоборот, счастье. Да, вот мы волнуемся, как же в этот момент произойдет это убийство наше, когда пуля зайдет, или какой-то осколок, как же это, боль будет или нет? Мы вот за это волнуемся. Почему? Опять-таки возвращаемся к теме, что у нас слабая акида, слабый иман, слабая вера. Если бы мы верили бы в действительности, то бы мы поверили бы в слова пророка, который сказал, не чувствует шахид выход своего души, кроме как боль, которую укус комара, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Укус комара не больше, брат мой, не больше. И перед тобой рай, ширина которых равна ширина земли и небес. Рай, в котором то, что твои глаза не видели, то, что твой разум никогда не пришло, то, что твое ухо никогда не слышало. Голос гури, который они просто будут шептать. При шептании голоса гури, пророк саллаллаху алейхи ва саллям как говорит, человек уже будет в большое оскорбление впадать. Просто голос гури, когда ты будешь слышать. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям это имеет в виду. Там глаз, там то, что даже ухо твое не слышало, говорит. Если бы мусульмане действительно верили, просто действительно, давайте каждый про себя подумаем сейчас. Последний мой этот наставление в этом маджесе. Если бы человек действительно себе подумал бы, был бы убежден, что действительно он вот убежден, он так убежден, что он как убежден, что то, что сейчас меня ты слышишь, и я тебя вижу, или я тебя слышу. Убежден, что после смерти рай, все. После смерти довольство Аллаха, все. Мог ли кто-нибудь из нас здесь сидеть хоть полчаса? Мог ли кто-нибудь из нас пожелать дом или семью, или жену, или детей? Или мы сделали, были бы как тот сподвижник, который выкинул, как Умейр, который выкинул, что? Эти финики. Выкинул эти финики и сказал, клянусь Аллахом, жизнь, которая продлится по причине этих фиников, она воистину долгая, если в этой битве меня ждет рай, сказал он. Он даже вот это время, укус фиников, кушание этого финика, качество финика у него было в руках. Это для него было долгим. Ты за сколько минут утром финики кушаешь? За 5 минут? За 10 минут, когда ты по утрам кушаешь финики? За 5 минут пусть будет потом, 10 минут пусть будет. Вот это время для него было долгим. Почему? Потому что он действительно все понял, что его ожидает в этой битве. Алхамдулиллахи Раббиль Аламин.